Елене. Я и непечатным словом не побрезговал бы, да на ком искать нам, не на ком и не с кого нам. Разве просит Арум у болота милостыни, ночи дышат даром тропиками гнилостными. Будешь, думал, чаял, ты с того утра виднеться, век в душе качаясь, лилию праведница. Лук дружил с замашкой Фаустри, что ли, Гамлетали, обегал ромашкой, стебли по ногам летали. Или еле-еле, как сквозь сон овеивая, жемчуг ожерелья на плече Офелиином. Ночью бредил хутор, спать мешали перистые тучи, дождик кутал ниву тихой переступью осторожных капель, юность в счастье плавала, как в тихом детском храпе наспанная наволока. Думал, трое век ей, горьких губ изгиб целуя, были дивны веки царственные гипсовые. Милый мертвый фартук и висок пульсирующий, спи, царица Спарты, рано еще, сыро еще. Горе не на шутку разыгралось навесели, одному с ним жутко, сбесится, управится ли. Плач шепнула, гложет, жжет, такую ж на щеку ей пусть судьба положит, матерью ли, мачехой ли.